Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут Ари фон дер Шван. Я голландский пастор. Я живу и работаю в Шлидрехте, село рядом Роттердам. Ich darf Ihnen herzlich grüßen, nicht allein von den Brüdern, die hier bei uns sind. Я хочу вас сердечно поприветствовать не только от имени братьев, которые здесь сидят, aber auch von vielen Brüdern und Schwestern in Holland, die an Sie denken, die mit Ihnen verbunden sind. Но также от многих братьев и сестер из Голландии, которые думают о вас, которые связаны с вами. Durch die Gemeinschaft des Geistes und auch täglich für Ihnen beten. Через общение Духа, и которые также постоянно, каждый день молятся о вас. Ich darf einige Wörter zu Ihnen sprechen aus das Wort Gottes. Я сегодня хочу несколько слов сказать сегодня к вам из Слова Божьего. Das Evangelium von Markus. Евангелие от Марка. 6. Kapitel. 6. Глава. Die Verse 45 bis das erste Teil des Verses 48. С 45 стиха до 48 первое полустишье. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ, и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный». Also, unser Text folgt gleich nach dem wunderbaren Speisigung von der Menschen durch die Macht Jesu. Этот текст следует сразу за чудом, которое совершил Иисус Христос, когда он накормил народ. Und Markus erzählt uns, dass der Herr Jesu der Disziplin gezwungen hat, in das Schiff zu gehen und die anderen Leute auch hingeschickt hat. И Марк повествует нам, что Христос понудил учеников войти в лодки и отпустил народ. Es ist nämlich so, dass wir wissen aus der Version von Johannes, dass die Leute so wunderbar fanden die Kraft von der Herr Jesu, dass man ihn jetzt König machen wollte. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что народ так с восхищением воспринял это чудо, что они хотели сделать Иисуса сразу царем. Aber unser Herr hat das empfunden als eine teuflische Versuchung, um ohne das Kreuz das Reich Gottes neben sich zu bekommen. Но Иисус Христос воспринял это как искушение от дьявола, чтобы без креста стать царем. Also er schickt die Leute zu Hause und das die Jünger zwingt er in das Schiff zu gehen. Итак, он отпустил народ, а учеников понудил войти в лодку. Selbst geht er an die Berge und wir sehen, was er dort tun soll. Er betet. Сам он пошел на гору, и мы видим, что он там делает. Он молится. Und merke darauf, der Herr muss auf diesem Moment sehr müde gewesen sein. Обратите внимание, Господь должен был быть в этот момент очень уставшим. Schon in die Verse 31 und 32 ist uns erzählt, dass der Herr einen Moment machen wollte von Ruhe für sich und seine Jünger. В стихах 31 и 32 мы читаем, что Иисус Христос хотел дать немного отдохнуть себе и ученикам. Aber da kamen viele Leute zu ihm, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen alle zu essen gegeben. Но многие люди приходили к нему, он общался с ними, он давал им есть. Er hat die große Versuchung widerstanden, um jetzt König zu werden. Он преодолел особое искушение, чтобы его не сделали царем. Und jetzt ist es Abend geworden. И теперь настал вечер. Und der Heiland, er ist auch völlig Mensch, er ist müde geworden. И Спаситель, который был также и настоящим человеком, он устал. Und was machen wir, wenn wir müde sind von Arbeit? И что делаем мы, когда мы устаем от работы? Wir gehen schlafen. Мы идем спать. Wir gehen vielleicht spazieren, um allein zu sein. Мы идем погулять, чтобы побыть наедине. Aber unser Herr geht auf die Berge, um zum Vater zu beten. Но Господь пошел на гору, чтобы помолиться Отцу. Das ist ein erster Unterricht für uns, die Brüder und Schwestern von Herrn Jesus sein mögen. Это первое учение или первый урок для нас. Warum beten wir? Почему мы молимся? Gehen wir nur zu Gott, um etwas von ihm zu fragen? Мы идем к Богу только за тем, чтобы что-то у Него попросить. Suchen wir ihn nur, wenn wir etwas bekommen müssen von ihnen? Ищем ли мы Его только тогда, когда мы что-то хотим от Него получить? Oder haben wir entdeckt, was der Herr Jesu weist, dass in die Gemeinschaft mit der Vater die wahre Ruhe zu finden ist? Или мы тоже пережили то, что Иисус Христос здесь пережил, что Он искал в общении с Отцом, искал покой. Wenn wir in die Nähe Jesu leben, wir sollen auch täglich die Gemeinschaft des Vaters suchen im Gebet. И если мы живем вблизи или живем близко в общении с Господом, то мы каждый день должны искать это общение с Отцом. Das ist das erste Unterricht. Aber das это zweite, первый урок для нас. Das zweite, das geht über die Jünger in das Schiff. А второй урок мы хотим извлечь из учеников, которые пошли в лодку. Wir lesen von ihnen, dass sie in einen Sturm kommen. Мы читаем, что они попали в шторм. Das Wasser geht hin und auf, hin und wieder. Волны поднимались и падали, опускались. Und Markus sagt in Vers 48, der Wind war ihnen entgegen. И Марк говорит в стихе 48, что ветер им был противный. Und das ist ein geistlicher Problem. И это духовная проблема. Denn das ist kein gewohntes Schiff mit gewohnten Leuten. Потому что это не была обычная лодка с обычными людьми. Die Wind, die entgegen ist, das ist nicht, was jeder Mann auf Erde mitmacht, dass man in das Leben Stürme und Mühe empfindet. И ветер противный – это не то, что каждый человек на земле переживает, что ему встречаются трудности, проблемы. Wir sehen hier in unser Text Leute, мы здесь видим людей, die gehorsam gewesen sind an das Befehl des Herrn Jesu. Которые послушались повеления Господа Иисуса. Denn das Beginn des Textes hat uns gesagt, zwang der Jünger in das Schiff zu gehen und die Seite hinzufahren. Потому что мы в начале этого текста прочитали, что он понудил учеников своих войти в лодку и отправиться на другую сторону. Und wenn man gehorsam ist an das Befehl des Herrn Jesu, kommt die Gegenwind. И когда мы послушны повелениям Господа, то нам встречается противный ветер. Und vielleicht sind hier auch Brüder und Schwestern, die das Problem erkennen. И, возможно, среди вас тоже есть братья и сестры, которые знают эту проблему. Du hast dich bekehrt. Ты покаялся. Du wolltest gehorsam sein an das Wort Gottes. Ты хочешь быть послушным Слову Богу, Божьему. Du willst teil sein von den Jüngern Christi. Ты хочешь быть соучастником или быть одним из учеников Иисуса Христа. Du wolltest in die Richtung gehen, die der Herr Jesu gesagt hat. Ты хочешь идти в то направление, которое тебе указал Господь Иисус. Und du gehst an Bord und die Wind kommt auf. И когда ты входишь в лодку и отправляешься, то тебе противный ветер. Lass es uns nicht überfallen, liebe Schwestern und Brüder. Пусть это нас не смущает, дорогие братья и сестры. In das Leben der wahren Jünger geht es immer so. В жизни настоящего ученичества постоянно так будет. Und warum geht es immer so? И почему так постоянно происходит? Warum gibt es viele Beispiele im Heiligen Schrift von dieser Anfechtung? Почему в Слове Божьем мы читаем многие примеры о таких искушениях. Zum Beispiel im Leben von Josef. Например, в жизни Иосифа. In Leben von Moses. В жизни Моисея. In Leben von Jeremia. В жизни Иеремии. Oder die der Apostel Johannes auf der Insel Patmos. Или в жизни апостола Иоанна на острове Патмос. Es ist wegens die Prüfung der wahren Glaube durch den Herrn selbst. Это Господь испытывает нашу настоящую веру. Das wahre Glaube muss nicht die einfältige Seite wählen, aber gehorsam sein und bleiben an das Wort Jesu. Настоящая вера, она нас побуждает к послушанию и чтобы мы постоянно находились в Слове Божьем. Und zugleich ist es auch ein Mittel, durch wem der Herr seine Macht und seine Göttlichkeit offenbart. А с другой стороны, это является средством, через которое Бог показывает свою силу и свое божество. Weiter auf geht mitten in der Sturm seine Macht zeigen durch das Wandern auf das Meer. Дальше мы знаем, что он пойдет в этот шторм и пойдет по воде. Und macht am Ende der Geschichte alles ganz still. И он в конце истории сделает все, сделает тишину. Aber so weit haben wir nicht gelesen in Markus 6. Но мы не прочитали так в Марка до конца. Das letzte, nämlich, was ich Ihnen mitteilen darf, das ist, was wir auch in das 48. Vers lesen. Последнее, что я вам сейчас прочитал, это было в стихе 48. Denn der Jünger können gedacht haben, wir sind jetzt in diesem Sturm ganz alleine. Я думаю, что ученики думали, что они совсем одни в этом шторме. Es hat auch einmal einen Sturm gegeben, wo sie der Herr Jesu bei sich hatten. Был также еще один шторм, когда Иисус Христос был с ними в лодке. Das können Sie lesen in das 4. Kapitel des Markus Evangeliums. Вы это можете прочитать в 4. Главе Евангелия от Марка. Und das ist eine ganz andere Situation. Du bist in das Schiff, du hast einen Sturm zu verträgen, aber der Herr Jesu ist an Bord. Это была совсем другая ситуация. Ты в лодке, ты попал в шторм, но Иисус Христос с тобой на борту. Aber es gibt auch Zeiten in das Leben des Glaubens, dass man in das Schiff ist und für deine Gefühl ist der Herr abwesend. Но в нашей жизни бывают и такие ситуации, что ты находишься в шторме и тебе кажется, что Иисуса Христа нет с тобой. Vielleicht ist es auch Ihre Erfahrung gewesen. Может быть, вы тоже имеете такой опыт. Die Frage im Herzen: Ich kann ihr nicht sehen und würde ihr mich noch sehen können? И тогда у нас встает вопрос в сердце: я его не вижу, а он меня видит. Aber das ist das herrliche Evangelium am Anfang des 48. Verses. Но это чудесная весть для нас в начале 48 стиха. Mitten in der Nacht. Среди ночи. In Dunkelheit und Finsternis. Среди тьмы. Mitten in die Sturm. Среди шторма. Und sah. И увидел их. Heute auch. И он видит и сегодня. Und denke daran, von der Berge her sieht nicht nur, aber war mit einem Arbeit beschäftigt dort oben. И подумайте о том, что он не только смотрел на них с горы, но он там занимался делом. Он был там занят. Darf ich es so sagen? Sieht ihn mit gefalteten Händen. Я могу так сказать, что он видел их, а руки его были сложены молитвенно. Auch heute der Herr Jesu am Berge des Himmels sieht sein Kirche in der Sturm und betet für ihn. И сегодня Господь с небесной горы смотрит на свою церковь и молится за нее. Welch ein großer Trost für gläubige Leute, die auch heute so viel Wind entgegen haben. И какое большое утешение это для народа Божьего, который встречает так много противного ветра. Unser Herr sieht uns. Наш Господь видит нас. Und die Hebräerbrief sagt, lebt immer, für sie, für uns, für die Gläubige zu beten. И мы в послании евреям читаем, что он постоянно ходатайствует за нас. So dann vertröstet einander mit diesen Worten. Итак, утешайте друг друга этими словами. Божье мира да будет со всеми вами. Аминь. Wir wollen singen von 42. Psalm in Holländisch zwei Verse, bitte. Мы хотим еще спеть два стиха. Welcher Psalm? 42. Из 42-го Псалма. Das handelt auch über... Мы споем на голландском языке. Это библейский 42-й псалом. Они споют два стиха из этого псалма.